Чубарев увидел, что находится в мастерской художника, как вскоре выяснилось, служивший одновременно и его домом. На передней стене висели маски Пушкина и Бетховена. На большом столе, заваленном всяческим хламом, выделялась характерная голова Нефертити из незнакомого Чубареву минерала с прекрасным точеным лицом земной женщины и загадочными неземными, нездешними глазами. Было множество и других неизвестных Чубареву предметов и украшений, которыми бывают обычно забиты мастерские художников, от смирно выстроившихся в ряд на простой широкой сосновой полке цветастых дымковских глиняных игрушек до лаптей и гжельской величественной бабы в сарафане, держащей в руках серебряный старинный крест. Пока Чубарев озадаченно, с каким-то детски обиженным выражением лица, осматривал мастерскую, Лапин, любивший бывать здесь и выбиравшийся к Ростовцеву при малейшей возможности, выложил из портфеля на круглый резной красного дерева столик в уютной нише прихваченные с собой припасы, раскупорил неначатую бутылку коньяка. Ростовцев ладил кофе на спиртовке тут же в боковом закутке, приспособленном под кухоньку. «Выпить захватил», — сказал Лапин, сердито чувствуя, что хозяин чем-то недоволен. «У тебя же не найдешь по этим временам. Закусить тоже надо. Чего ты дуешься? Вон кофе убежит. Скажи лучше, что Даша». «Вероятно, самое малое еще пролежит с неделю. Сегодня был у нее». Брезгливая улыбка на лице у Ростовцева погасла. Кажется, на этот раз выкарабкалась. «Ну вот, ей Майя кое-что передает. Вот лимон и шоколад от меня». Лапин положил на стол еще один сверток, потом передумал и переложил на сосновую полку, где в живописном беспорядке громоздились замысловатые фигурки, плетенные из соломы, с изрядным слоем пыли на них. «Боюсь, знаешь, под сурдинку слопаем, и ничего не останется. Скажи, кланяется ее старый обожатель, и скажи, чтобы не смело ни о чем таком думать». «Хорошо, все передам», — кивнул Ростовцев. «Только ты не очень-то шикуй. Подумаешь, Сава Морозов нашелся. Вчера из Сибири, из Томска, один знакомый геолог рыбину вяленую, во какую, приволок». «Ладно, пригодится», — хозяйственно решил Лапин и подмигнул, указывая взглядом на Чубарева, давно уже въедливо рассматривающего один из портретов. Чубарев, словно почувствовав постороннее внимание к себе, досадливо мотнул головой и, не оглядываясь, продолжал всматриваться в странно знакомое, совсем юное, лет 17, лицо, стараясь понять, чем же так завораживает это словно бы небрежно брошенная на картон тень легкой усмешки в глазах, осветившая все лицо какой-то глубоко затаенной мыслью. Не оглянулся Чубарев и на голос Лапина, зовущего всех к столу. Продолжая напряженно вглядываться в привлекший его внимание портрет юноши, Чубарев медлил. Сам того не ожидая, он попал в совершенно незнакомый ему мир. Здесь царили свои особые законы. И здесь и сам он, Чубарев, и вся его жизнь и борьба ровным счетом ничего не значили. Здесь жизнь мерилась иными ценностями, о которых он не имел даже малейшего понятия. Он подошел к столу, в рюмках был уже налит коньяк. «Так», — сказал он, неопределенно поднимая рюмку, — «это все твое, Сева?» — повел он головой на стены. «Мое не нравится?» «Почему, наоборот? Все очень нравится». «Не знал, не знал. Наш Сева из породы чудаков. Трудится в свое удовольствие. Нельзя было понять, чего в тоне Лапина больше, осуждения или гордости.